Тык прокалывает тело, но убивает бьющий штыком. Пуля пронзает и разрывает тело, но убивает нажавший спуск автомата. Это они нажали спуск. Это они держали в руках оружие, из которого расстреливали Россию. Белый дом, Пентагон, ЦРУ, Америка. Каждый знающий знает. Все остальное сказки для толпы, для быдла. Я знал и знаю это. Хасбулатов знал и знает это. Рудской знал и знает это. Не мог он, политик, не знать этого. И в те минуты, часы Рудской вел переговоры с американским посольством. Уже были убиты бейтаровцами, добровольцами, сотни русских беззащитных людей, тех самых, которым не выдали даже одного автомата на десятерых, тех самых, что поверили и пришли, тех самых преданных и брошенных на смерть. Рудской искал отходных путей. Люди умирали. Да, он восстал против режима за молодую демократию и Россию. Да, других не было. Слава богу, что хоть такой нашелся. Да, тюрьмы не сломили его. Да, он продолжает борьбу. Но навсегда в моем сердце останется та рана. Американское посольство. После Лефортова к Рудскому лично приезжал посланник Клинтона, бывший президент Никсон. Никто не знает, о чем они говорили, а я знаю. О возможности получения ярлыка на княжение, ханского ярлыка из Вашингтона. Какая же это чудовищная трагедия для России, когда даже лидеры-патриоты, оппозиция колониальному режиму, ищет поддержки у большого хозяина из-за океана. Непостижимо. Нет, я тогда сразу понял, что никакие фашисты не брали власти в Доме Советов, что там все тихо, а значит, скоро конец кровавому шоу. Это был страшный, невыносимый день бессилия и поражения. Функционеры режима, за ночь приведенные в чувство американскими инструкторами, стягивали силы в Москву, выходили из прострации и паники, они начинали соображать, что не им бояться надо, что напротив бояться их самих. Вот это и был перелом. Чтобы победить, надо ощутить себя победителем. Горько все это было. И тяжко. Я должен был ехать туда, к горящему Дому Советов. Но надо было дождаться врача. И я дождался. Врачиха, куда-то спешащая, нервная и суетная, скорехонько осмотрела мать, сказала, чтобы на завтра она пришла в поликлинику, сделала кардиограмму, тогда и видно будет. Как же так, ведь сердце еле бьется, всего 30 ударов. «Ничего не рассыпется», – бросила из-за двери врачиха. «Эх, вера наша наивная и слепая, во врачей, да в политиков». Мерзавцы они, по большей части. Но чтобы узнать эту их подноготную, надо поближе с ними сойтись. Я вернулся к матери, успокоил ее, мол, ничего страшного, все обойдется. Вот и доктор так сказала, завтра кардиограмму снимут, выпишут лекарства, а сейчас лежи, не вставай. Надо было плевать на всех этих врачих, дур, вести мать в больницу, плевать на все, но доверчивость наша и простота, сколько раз они подводили нас. Я вызвал жену с работы, оставил мать на нее, а сам поехал туда. Измученный, не спавший ночь, с разбитыми после вчерашней бойни коленями, локтями, кистями рук, перекошенный, хмурый, подавленный. Жующие толпы с пустыми глазами. Все так же. Ходили туда-сюда по улицам, им было плевать, где они живут, кто ими правит, лишь бы пожрать вовремя, да побольше, да запаковаться в барахлишко. Я не смотрел в пустые нерусские глаза, и без них тошно было. Я еще краешком души верил, опамятуются в Доме Советов. Вспомнит Рудской, черт его побери, о том, что клялся живым не выходить. Раздаст надежным людям пулеметы да гранатометы. Отобьют они атаку вражескую, бейтаровскую. Ведь вся Россия, настоящая, не жующая, сидела перед экранами и ждала. Ждала, что тот, кто объявил себя единственным президентом, сделает, наконец-то, хоть один решительный шаг, тогда и за ним, вперед, под развернутыми знаменами. 4 танка. Много это или мало? Много, когда помирать собрался и в щель забился. А для воина это еще не преграда. В Доме Советов были воины, а в танках сидели наемники. За доллары, за звездочки, за квартирки московские – Две тревулоски с гранатометами, одна пораженная цель, и наемников как ветром бы сдуло. Им подыхать ни за какую прописку ни с руки. Это не воины, а палачи за деньги. Про байтаровцев, что расстреливали безоружных с БТРов, и речи нет. Их могли бы с самого утра остановить, уничтожить. Не решились. Почему? Потому что не чувствовали себя победителями, законной властью. Отходные пути искали, боялись гнева большого хозяина и хозяев кремлевских, нынешних. Впрочем, не мне судить их, но Белый дом погибал без боя. Когда приехал туда, подошел вплотную, я убедился в этом. Стреляли только войска режима. Ни одного ответного выстрела. Все россказни и сообщения телелжецов о жертвах боевиков – грязная и подлая ложь. Из Дома Советов не стреляли. Черный дом полыхал свечкой, и орды полупьяных, одуревших от пальбы и водки молодых демократов, многотысячные орды, не спешили откликаться на призывы Рудского и бросаться на защиту молодой демократии, а совсем напротив. С ярой ненавистью глазели на осажденную горящую крепость. Они жаждали крови. Им сказали, что внутри фашисты, красно-коричневое отребье, и они жаждали смертей. «Чего не стреляете? Пали давай! Добивай красную гадину! Огонь! Огонь! Бей, коммуняк!» Кто-то советовал облить весь Дом Советов бензином и поджечь. Другой говорил, нет, над сверху, с вертолетов, газами травить, а когда выбегать станут, расстреливать. Короче, отпущенные Ельциным с занятий поглазеть на расстрел фашистов собрались школьники да студенты, дети перестройки, поколения, возвращенные врагами нашими для истребления нашего. Россия гибла в огне и разрывах снарядов. Мир ликовал, и уже было ясно. Народное национально-освободительное восстание подавлено. Властям остается лишь на страх всей стране добить, растоптать с показной жестокостью этот последний островок сопротивления. И все. И грядет уже иго безысходное и вековечное, страшное, не оставляющее надежд, чужеземное, беспощадное иго. Я стоял под обожженной, изуродованной щербатой башней мэрии, и сердце мое рвалось в полыхающий, обожженный ордами наемников и брата-убийц, черный дом. Под ногами хрустело битое стекло, везде и повсюду, и топтались по нему тысячи жаждущих крови, дети перестройки, горящие глаза, восторженные рожи, эх, не успел им Гайдар автоматы и гранатометы раздать, не на всех хватило, а то бы иной разговор шел. Герои, они рвались в бой, особо шустрые и пьяные, подхватывали с мостовой камни и осколки. Плит с матом и угрозами швыряли их в сторону Белого дома, а как же, им хотелось не просто глазеть, а участвовать в штурме, чтобы потом, среди таких же дебильных нерусей, было чем похвастать, дескать, здорово мы коммунякам врезали. И плевать этим героишкам, что не было и в помине в Доме Советов никаких коммунистов, что зюгановцы да анпиловцы все по своим домам сидели и в противостоянии иноземному режиму не участвовали. Все равно красно-коричневые коммунисты, дебилы, зомбированные массовой антирусской пропагандой, трупы ходячие и безродные. Жутко и холодно мне было среди тысяч и тысяч этих трупов, этих беснующихся нелюдей. Еще вчера, еще неделю назад они ходили, бродили по улицам и проспектам с застывшими лицами и равнодушно нерусскими глазами, ходили толпами и жевали, жевали, жевали. Им ничего не было нужно, кроме жратвы, шматья и питья. Сегодня они возжаждали зрелищ. Нет, и тут не было своей воли у этих трупов. Им сделали зрелище, им его устроили. Они просто жаждали крови, живых людей. Но крови было много там, за опаленными стенами, и ее не было видно здесь. Лишь крики раненых доносились изредка, прорываясь сквозь пулеметный треск. Мало этого было жаждущим. Крови, крови, крови.